Она поставила на сиденье свой чемоданчик и откинула крышку. Кусачкин увидел многочисленные ножницы, щипчики, пилочки и его замутило от страха. Водитель поспешно выбрался из машины и улепетнул в глубину гаража. Седоватый тип медлил. Брюнетка задумчиво перебирала инструменты, вполголоса напевая. «От станции любовь до станции разлука. У нас с тобой билет, у нас с тобой билет». Наконец она выбрала хромированные щипцы, щелкнула ими в воздухе, плотоядно облизнула губы и удовлетворенно произнесла: «Ну, для начала подойдет». «Мама!» — взвыл Андрей, схватил седоватого типа за руку. «Не уходите! Не уходите! Я все расскажу!» «Ну уж нет!» Брюнетка капризно скривила губы. «Я намерена повеселиться!» «Пожалуйста!» — взмолился Андрей, вжимаясь спиной в сиденье. «Все, что хотите. Только пусть эта женщина уйдет». «Извините, мадам», — седоватый виновато улыбнулся, — «придется отложить развлечение». «Видите, он решил говорить». «Что значит отложить?» — вскипела брюнетка. «Я уже настроилась. Мои нервы что, не в счет?» «Обещаю, я отдам вам одного сибиряка. Крупный бандит, здоров как бык. Вы с ним сможете оттянуться по полной. А за сегодняшний вызов я заплачу по двойному тарифу, учитывая ваше разочарование». «То-то! По двойному тарифу!» — проговорила брюнетка, захлопывая чемоданчик. «Но вы же пока не уезжайте, будьте поблизости. Вдруг он снова заупрямится, я подожду». «Я подожду, пупсик», и она снова ущипнула Кусачкина за подбородок. «Нет, я все расскажу», — заторопился Андрей. «Все-все-все, ваш Волопасов — это вообще ошибка, досадный сбой моей системы. Нам нужен был совсем другой человек». «Кто именно?» — задал седоватый уточняющий вопрос. «Сотрудник одного научного института. Институт расположен на улице Рентгена. Они занимаются какими-то ядерными разработками, и там у них есть один радиоактивный изотоп, который понадобился нашим заказчикам. В институте все очень строго охраняется. Внедрить своего человека очень трудно, но даже если внедрить, он не получит доступа к изотопу. Поэтому шеф поручил мне взять в разработку нужного человека. Сначала запугать его, заставить нервничать, поставить на постоянную прослушку его телефон, подключить наружное наблюдение. В общем, пресс по полной программе. А кто такой ваш шеф?» «Шеф — это страшный человек. Он не выходит из дома, но знает все и обо всех. У него такие возможности, вы себе не представляете». «Конкретнее, пожалуйста», — недовольно сказал седоватый. «Он принимает заказы у самых опасных людей и организаций. Достать вот изотоп или какие-то секретные документы, да хоть атомную боеголовку, если найдется покупатель и сможет хорошо заплатить. И все это, не выходя из дома». «Не выходя из дома, говорите?» Седоватый задумался. «А кто к нему вхож?» «Ну, меня он принимает примерно раз в неделю. Еще у него есть домработница Марта Петровна, но она настоящий монстр, глухонемая, предана хозяину, как собака». «Значит, вы бываете у него раз в неделю. А вы смогли бы пронести к нему маленький микрофончик? Вот такой». Седоватый вытащил из кармана бумажник, вытряхнул на ладонь крошечную черную горошину. «Пронести и незаметно где-нибудь установить». «Нет!» — Андрей замахал руками. «Об этом не может быть и речи. У шефа установлена специальная электронная аппаратура, обнаруживающая любые жучки. Он тут же засечет меня, засечет и ликвидирует. Жаль». Седоватый хотел убрать микрофон, но Кусачкин вдруг уставился на фотографию, вставленную в бумажник. «Как он похож на Феликса!» Кто это?» «Мой кот, разумеется», — горделиво проговорил седоватый. «А кто такой Феликс?» «Кот шефа». «Что?» «И правда похож?» В голосе седоватого зазвучал искренний интерес. «Морда чрезвычайно похожа. Правда, у вашего кота белая манишка, а Феликс черен как ночь, и еще ваш попушистее, особенно вот здесь, на шее». «Интересно, интересно», — проговорил седоватый. «А вы говорите, что кроме вас и домработницы к шефу никто не вхож?» Кусачкин взглянул на собеседника в полном изумлении. «Вот что, Андрей Антонович!» Седоватый потер руки. «В следующий раз, когда будете у шефа, под любым предлогом откройте форточку. Где угодно, в любом помещении. И смотрите, чтобы без фокусов. Имейте в виду, наш сегодняшний разговор записывался на магнитофон. И если вы попытаетесь нас подставить, запись попадет к вашему шефу. Ну, кроме того, что я обещаю вам свидание с мадам...» Кусачкин вздрогнул и побледнел. «Нет, только не это. Я сделаю все, что вы скажете. И вот еще что. Мне нужно, чтобы вы предотвратили убийство Артемия Волопасова. Только не надо делать вид, будто вы не знаете, кто это такой. Я могу запустить соответствующую информацию по своей сети. Нет времени. Нужно ускорить процесс. Отправим шифровку прямо в рекламную газету через Гошу Маргариткина». Кусачкин посмотрел на своего собеседника, удивленный его информированностью, но ничего не сказал. «Ну-ка, быстро подготовьте текст объявления для Гоши Маргариткина». Через 5 минут текст был готов. «Самодеятельному театральному коллективу для постановки народной драмы «Колобок» срочно требуется прялка, светец для лучины, комплект для битья баклуш и рожно, можно бывшее в употреблении. После расшифровки получателю этого сообщения предписывалось срочно свернуть все дела и немедленно поездом отправляться во Владивосток, где ожидать следующих инструкций».